Гиммлер Генрих, 1900-1945. Нацистский военный преступник, шеф гестапо, министр внутренних дел и командующий резервной армией в Германии. 20 мая, после того, как Денец сформировал новое правительство и был подписан акт о капитуляции, Гиммлер решил бежать. Он сбрил усы, нацепил черную повязку на один глаз и облачился в мундир полевой жандармерии. В кармане у него лежало удостоверение на имя Генриха Хитцингера. Вместе с Гиммлером бежали его личный секретарь, адъютант и хирург. Правда, один из них сбежал по дороге. С оставшимися спутниками Гиммлер сумел пересечь Галштинию, переправиться через Эльбу с тем, чтобы миновать английские посты. Но это не удалось. 23 мая Гиммлер был задержан и помещен в лагерь 031 возле города Люнебург. В момент задержания британская военная полиция еще не опознала его. Капитан лагеря Том Сильвестр выделил в толпе задержанных трех человек. «Два из них были высоченные детины», — рассказал Сильвестр. «Зато третий показался мне маленьким, неприметным и довольно потрепанным. Капитан подозвал к себе трех немцев. Когда он распорядился отправить в одиночке двух высоких, маленький снял повязку, надел очки. Сильвестр понял, кто стоит перед ним. Капитан немедленно связался с британской секретной службой. И вскоре в лагерь прибыли два офицера из секретного отдела в штабе Монтгомери, а затем и начальник отдела полковник Мерфи, который заподозрил, что Гиммлер спрятал яд. И действительно, британцы обнаружили в одежде Гиммлера ампулу с цианистым калием. Но полковник на этом не остановился. Он вызвал врача, который во второй раз осмотрел арестованного. Гиммлер открыл рот, и врач увидел у него между зубами что-то черное. Он потянул Гиммлера к свету, но тут бывший рейхсфюрер СС щелкнул зубами, разгрыз спрятанную капсулу. Через несколько секунд Гиммлер испустил дух. По другой версии, прежде чем покончить самоубийством, Гиммлер попросил о встрече с фельдмаршалом Монтгомери. Но придя к выводу, что разговор с фельдмаршалом ничего не изменит, он разжевал смертельную ампулу. Гиммлер, разумеется, думал об иной смерти, об ином обряде погребения, чем тот, который выпал на его долю. В средневековом замке Вевельсбург, близ Падерборна, рейхсфюрер СС создал нечто вроде усыпальницы для себя и для своих приближенных, 12 обергруппенфюреров СС. Под гигантским залом Вевельсбурга находилось подземелье со сводчатым потолком. Каменные стены подземелья были толщиной почти в 2 метра. За этими стенами скрывалась святая святых ордена СС, царство мертвых. В середине пола было углубление, куда вели две ступеньки. В центре этого углубления находилось нечто вроде чаши, а по стенам были расставлены 12 каменных постаментов. В чаше надлежало сжигать гербы мертвых опергруппенфюреров, а урны с пеплом гербов устанавливать на постаменты. В потолке Гиммлер велел проделать 4 отверстия величиной с кулак. Они были пробиты таким образом, что дым, уходя в эти дыры, должен был вертикально подниматься кверху в виде 4 серо-синих столбов. Но красивой смерти у Гиммлера не получилось.